Часть вторая. Ипполиту Ипполитычу 100 лет без года и 3 месяца с днями. В Московском университете он учился вместе с Лермонтовым и дружил с ним, увлекаясь Байроном. В 60-х годах, уже под 50, он обсуждал освободительные реформы, а дома зачитывался Писаревым. Теперь только по огромному костяку, обтянутому пергаментной кожей, можно узнать, что когда-то был он велик очень, кряжест и широкоплеч. Большое лицо все заросло длинными желтовато-белыми волосами, ползущими с носа, со скул, со лба, из ушей, но череп лыс. Глаза выцвели и белы, руки и ноги ссохлись и кажутся нарочито тонкими. В его комнате пахнет воском и тем особым затхлым запахом, который имеется у каждой старой семьи. В большой комнате пусто. Только массивный красного дерева и с выцветшим зеленым сукном письменный стол, заваленный старинными ненужными безделушками, вольтерово кресло и диван. Лепной потолок, стены крашены под мрамор зеленовато-белой краской. В виде дракона камин, полы из паркета карельской березы, стекла в окнах без гардин, закругленных вверху, и с частым переплетом рам, выцвели, позеленели, и по ним разбегается радуга. В окна идут холодные бодрые лучи осеннего солнца, ложатся на стол, на часть дивана — на пол. Старик уже давно не может спать ночами, чтобы бодрствовать днем. Уже 20 лет прошло, как про него, верно, можно сказать, что он почти все 24 часа суток спит. Точно так же, как верно будет и то, что эти же сутки он бодрствует. Он всегда дремлет, лежа с полузакрытыми своими выцветшими глазами на большом облупившемся диване, обтянутым свиной кожей английской выделки и постланной медвежьей шкурой. Закинув правую руку за голову, он лежит дни и ночи. И если и ночью, и днем окликнуть его, Ипполит Ипполитыч, он всегда через полминуты откликнется. Так? У него мыслей нет. Все, что есть кругом и было раньше в его жизни, ему безразлично, все изжито. Все изжито, и думать ему не о чем. У него нет ощущений, ибо все органы восприятия отупели. Ночью шумят мыши. В пустынном зале, что лежит рядом, бегают и гулко шлепаются, падая с кресел и столов, крысы. Старик не слышит.